Глава 9. «Если не возражаете, я спущусь вниз, взгляну на карбюратор», — сказал шофер Зайге и направился к дверям, словно уже получил разрешение. Ей хотелось осадить его за такую бесцеремонность, но она сдержалась, потому что мотор «Волги» всю дорогу чихал, и на обратном пути могла случиться непредвиденная задержка. Щенок, гладенький и гибкий, как выдренок, вынырнул из-за груды книг, вцепился в штанину шофера и сердито зарычал. Ему было месяца 3 или чуть больше, светло-коричневой масти, но со временем потемнеет. «Вам налить?» — спросил хозяин, доставая бутылку ликера. «Нет, спасибо», — решительно отказалась Зайга. «А я для вас даже посуду разыскал», — он указал на стакан, как на какое-то чудо. «Вы думаете, в этом развале легко что-нибудь найти?» «Но я не спасовал перед трудностями и сполоснул. А колонка, извольте видеть, во дворе. Если умножить массу ведра на длину пройденного пути и мою квалификацию, откроется прелюбопытный факт. Влага, которой я мыл в стакан, дороже, чем в австралийской пустыне Симпсона, где годовое количество осадков не достигает 250 миллиметров. Да что Симпсона, как в центральной части Сахары». Мужчина налил себе рюмку тминного ликера. Прозит. «Меня зовут Виллибалд». «Мы уже знакомились». Щенок бочком обежал круг, приблизился к Зайге, положил голову к ней на колени и, виляя хвостом, заглянул в лицо умными карими глазами. То и дело жалобно повизгивая, он словно бы предупреждал: «Не ровен час, возьму да натворю». «Я вижу, шериф, дама тебе импонирует. Я хочу тебя предупредить, песик. Это мой долг. Не будь легкомысленным. Не доверяйся женщине. Посмотри, как разорили меня. До развода было все, а теперь одни лишь горы книг. Да еще за них заплатить придется. И немало». Зайге хотелось поскорее завершить сделку. Бормотание подвыпившего хозяина действовало ей на нервы, хотя вначале его монолог казался не лишенным остроумия. «Будь перед нею собашник», Зайга не стала бы церемониться, но тут другой случай. Этому типу, он работал в какой-то лаборатории, щенка добермана подарили остроумные друзья, чтобы заставить его жениться вторично. Надоест ведь подтирать за щенком лужицы по углам. Шофер прознал, что Виллибалд лучше расстанется с подарком, чем даст себя оженить, и условился по телефону о встрече. Оказывается, обзавестись породистой собакой вовсе не просто, даже если за ценой не постоишь. На некоторые породы очередь годами. Зайга обвела взглядом комнату, словно ища ответа на мучивший ее вопрос. Затхлая комнатенка в двухэтажном доме на окраине, скрипучая шаткая лестница, в общем коридоре у каждой двери накрытое крышкой эмалированное ведро с питьевой водой, жильцы готовят на электроплитке, раскладушка со скомканными простынями, колченогий стул, столик и книги до потолка. Понадобится том, не найдешь. По полу раскиданы полиэтиленовые мешки с одеждой и обувью. В углу новые слаломные ботинки, пластмассовые, говорят, бешеных денег стоят. Хозяин налил себе еще. Бриться он утром, видимо, брился, но кое-как. Сорочка старомодная, с длинными уголками, брюки мятые, шлепанцы стоптанные. Фигура, правда, спортивная, несмотря на намечающееся брюшко, а тронутые сединой волосы и борода придают лицу донжуанское выражение. 40 нет, но к тому идет. «Шериф!» Зайга погладила щенка по голове и почесала у него за ухом. Тот зажмурился от удовольствия. «Уплачу, сколько не запросит», — подумала Зайга. «А не продаст — украду. Честное слово, украду. У меня ты будешь жить по-царски. Большой дом, хороший двор, где можно резвиться в волю. Закажу для тебя ошейник с серебряными ромбиками, и все собаки умрут от зависти. Но тебе надо будет учиться, и прилежно учиться, чтобы ты у меня был не только красивым, но и умным песиком. Прозит, меня зовут Виллибальд. Извините, сколько я вам должна? Шериф, прости меня, если можешь, но я вынужден продать тебя в рабство. Ты же не глупый пес. Сам видишь, как тут с тобой тесно. Да и ты не без вины, приятель, по правде говоря. Разве это я порвал чулки и изживал туфельку той особы, которая соизволила продемонстрировать нам свою прелестную фигурку? Ты это был, шериф-разбойник, не отрицай. Вот теперь у тебя будет своя хозяйка, ну и грызи на здоровье, и не надо ждать, пока в эту гавань снова завернет какая-нибудь каравелла. Мадам, скажу честно, это будет недешево. Он воздел руки, требуя к себе внимания. Дешево продавать друзей неэтично. Вы согласны со мной, мадам? Судя по книгам, которые изгрыз шериф, он, по крайней мере, кандидат наук. Вы знаете, что у ливов собака была священным животным? Если собака не ест и тяжело дышит, будет гроза. Катается по земле — к дождю. А к пожару... Но, как говорил еще Брэм, пес становится заносчивым шутом, если его пустоголовый хозяин чтится явить гордыню. Зайга нервно раскрыла сумочку. «Сколько я вам должна?» «Мадам, представьте, что по утрам он будет приносить вам шлепанцы к постели. И это не все. Я надеюсь, мадам, вы согласны, оплате подлежит не только собачья шкура, но и умственные способности пса. А они у собак поистине колоссальны. Например, Плутарх утверждает, что видел собаку, которая бросала камешки в узкогорлую амфору, чтобы поднялся уровень жидкости, и можно было дотянуться до нее языком. В одном французском монастыре был пудель, хвостом ловивший раков. В Сан-Бернарде воздвигнут памятник собаке Барри, спасателю людей, занесенных снегом, а в штате Индиана — псу-сыщику Бобу. Но и это еще не все. Перед Первой мировой войной газета «Южный край» сообщала, что на Харьковском рынке часто появляется черный сеттер, который хватает какую-нибудь выставленную на продажу вещь и мгновенно скрывается. Этот пес был натаскан на воровские дела. А в Лондоне собака по кличке Мисс Скотти умела играть в бридж. Отчего бы вам не натренировать шерифа, скажем, на дефицит? Извините, я тороплюсь. Если бы мы договорились, я завтра бы прислала за ним шофера. Шериф, я завидую тебе. В отличие от меня, ты не будешь толкаться в переполненном автобусе. Прозит, меня зовут Виллибальд. Ах да, о цене. Условимся так. Вы одалживаете мне до конца месяца сотню, и собака ваша немедленно. Согласна. Зайга положила на стол две 50-рублевые купюры. «Помогите, пожалуйста, отнести его в машину. Сам дойдет. Вы ему нравитесь. Вас он будет слушать. А деньги я отдам, честное слово. Просто завтра эта сумма мне абсолютно необходима. Шериф, пошли. До свидания». Зайга открыла двери. Но щенок залаял и попятился. Хозяин взял его под мышку и спустился с ним по лестнице. Никогда еще домашние заботы не поглощали у Зайги рабочее время. Скорее уж наоборот. Может быть, именно поэтому она поднялась так высоко по служебной лестнице. Ей завидовали, ей сопутствовал успех, удачи, большие и маленькие. Жизнь как будто била ключом. Чего еще желать человеку, не имеющему семьи? Она убедила себя, что целиком отдается работе, остальное не важно. Казалось, она забыла о том, что на свете существует семейный очаг, за пределами которого холодно и рационально. После аспирантуры Зайга сама напросилась на производство. И на предприятиях с ее появлением воцарялась строгость несусветная, пух и перья летели. Ее не могли остановить ни месткомы, ни судебные решения о восстановлении уволенных. Она освобождалась от подчиненных с малолетними детьми, так как болезни детей мешали ритмичной работе. Освобождалась и от тех, кто еще только ждал прибавления семейства. Убедившись, что законным путем делать это невозможно, она научилась создавать несносные условия, а когда не удавалось отпугнуть, переводила неугодных на хорошо оплачиваемые должности за пределами основного производства, так что появилось в ходу выражение «посадить в пенсионное кресло». Тут еще никто не заработал инфаркта, тут царили мир и спокойствие, и эмблемой этих кресел мог бы стать холеный голубь, откормленный на городском зернохранилище. Зайга тормошила тех, кто подремывал в ожидании скорой пенсии, и преследовала активных бездельников, числившихся на трех местах одновременно и нигде ничего не делавших. Всю эту деятельность окрестили террором Петровны. Полетели по инстанциям жалобы, авторы которых поминали в суе дедов, павших в гражданскую войну, и отцов, погибших в отечественную. Безрезультатно. Несмотря на то, что для вида свирепая начальница получила парочку выговоров, кстати, через полгода снятых, своего она добилась. Вскоре за ней с затаенным восхищением следило несколько пар настороженных глаз. Неужто не свернет себе шею? Ведь у активных бездельников всегда в запасе темы морали. Активным бездельникам так и не удалось выследить, где и с кем Зайга бывает. Других козырей у них не было, и они благоразумно решили, низко кланяясь и пятясь раком, бить отбой. Следившие за ней глаза довольно перемигнулись. Из этой симпатичной вычислительной машины в юбке будет толк. Одного предприятия для ее мощности, очевидно, маловато. Дадим ей производственное объединение. Приняв новую должность, Зайга сформировала свой боевой отряд. Он состоял почти только из молодых, энергичных специалистов, но и с ними она была беспощадной, если этого требовали интересы производства. И вдруг с нею произошла разительная перемена. В несколько дней ослабла железная хватка. Порой в ней проглядывала, даже страшно сказать, чисто девичья нежность. В ее доме внезапно поселилось живое существо. Долгие вечера она теперь коротала не только у телевизора или с книгой в руке. В одной из комнат некто царапал когтями двери и сердито ворчал, грыз ножки стульев или мочился на паркет, создавая ей новые заботы. Как и положено псу благородных кровей, шериф сразу же верно оценил ситуацию и со всей силой щенячьего чувства привязался именно к Зайге, а не к приходящей прислуге. Правда, под давлением природных потребностей раз в день он позволял старушке подать себе обед. Однако его радость, когда Зайга, выкроив полчасика, прибегала домой, не поддавалась описанию. А как он гордился своей хозяйкой, когда они вдвоем выходили на прогулку. С неподдельной ревностью шериф по очереди бросался на всех собак, независимо от их габаритов. И не будь он щенком, пришлось бы ему почувствовать остроту их клыков. Пока же на этого задиру никто не обращал внимания. Проделки шерифа были непредсказуемы. Щенок мог подолгу смирно лежать на полу и вдруг прыгнуть Зайге на колени, чтобы лизнуть ее в лицо или уткнуться носом в волосы. Мог резвиться, как сущий бесенок, и вмиг обернуться милым, ласковым созданием. По утрам он просыпался рано, но у него хватало ума не будить Зайгу. Иногда, проснувшись, она обнаруживала его голову на подушке рядом со своей. Шериф стоял, упершись в диван передними лапами, глаза его были полны чистой любви. Привыкшая вертеться на работе волчком с первой до последней минуты, раньше она дома не находила себе места. Вынужденная леность, перемена ритма ее раздражали. Теперь дома ее ждали приятные хлопоты. Благодаря шерифу расширился круг общения. На собачьей площадке она перезнакомилась с завсегдатаями, заставлявшими своих четвероногих друзей ходить по бревну, взбираться и спускаться по лестнице, прыгать через препятствия. Шериф, видимо, не принадлежал к числу особо одаренных собак, но и средние способности пса гарантировали его хозяйке безопасность. Иногда зайга даже искушала судьбу, возвращаясь с шерифом домой по неосвещенным закоулкам межапарка. К сожалению или к счастью, хулиганы ей навстречу не попадались. Незаметно подкралась осень с хорошо знакомой производственником штурмовщиной, напряженным ритмом конца года, когда так остро чувствуется нехватка материалов, катастрофичность простоев и прочих бед, ставящих под угрозу выполнение плана. В эту пору в кабинетах озабоченных руководителей появляются представители иных предприятий, и на лице у них маска благодетеля. «Прослышали, что у вас не хватает оцинкованной жести?» «Понимаем, к каким последствиям это может привести, и потому мы здесь можем помочь. Но не бесплатно, правда, и не за деньги. В обмен на стройматериалы. Предложение, конечно, бессовестное, и руководитель стоит перед выбором, выполнить ли план этого года и в следующем пытаться выбраться из еще большего прорыва или план завалить». Беды, предстоящие через 12 месяцев, кажутся куда менее страшными, чем те, что поджидают у порога, поэтому вымогатели обычно добиваются своего и уходят, довольно потирая руки. Подобного благодетеля и ожидала зайга в своем кабинете, когда секретарша доложила о Виллибальде Гардинше. Зайга спохватилась, что имя посетителя ей неизвестно. Она знала лишь, от какого предприятия должен явиться порученец. Да-да, пусть заходит. Как только мужчина переступил порог ее кабинета, зайга поняла свою ошибку и напустила на себя холодный и неприступный вид. Где она видела этого типа? Сразу не припомнишь, но ясно, что ни ей самой, ни производству этот визит не важен. «Чем могу быть полезна?» — спросила зайга, просматривая отчеты и ставя галочки. «Прежде всего, я хочу извиниться и вернуть долг». Мужчина положил на стол 2 50-рублевые купюры. «Я бы давно расплатился, но, к сожалению, не знал вашего адреса, ни домашнего, ни рабочего. Был в командировке в Новосибирске. Думал, на пару недель, а оказалось почти на 5 месяцев. Шериф, наверное, уже стеленка». «А, Виллибальд, прозит!» Она пожалела о своих словах, ибо взгляд мужчины сразу потускнел. «Простите, я не хотела. Ничего, ничего, все правильно. Если пьянствуешь каждый день, все сразу заметят, когда ты трезвый. А если... Простите меня великодушно. Вы не можете меня обидеть. И не мне вас прощать. Неправда, вы обиделись». Она нажала клавишу селектора и попросила секретаршу: «Кофе, пожалуйста». «Я немного не в себе, с работой не ладится. К тому же не по нашей вине. Садитесь, прошу вас». «А шериф просто чудо. Я не должна вам его показывать, иначе вы захотите забрать его назад». «Он меня, наверное, уже не узнает. У щенков короткая память». Секретарша с дежурной улыбкой на губах принесла поднос с сахарницей и чашками. Вода еще не закипела. Увидев на письменном столе купюры, она заморгала и удалилась с совершенно неподобающей ее возрасту резвостью. «Я ничего не видела, я ничего не видела», — клялась она потом самой себе. Странно, но по дороге домой зайга подумала о Райво Камбернаусе. Уж он-то не был робким просителем, самоуверенный, хищный. Он брал и только брал. Нет, в этом конкурсе у Виллибалда не было шансов. Да, он поумнее, без малого доктор наук, но у него на все припасено «наверно». Этих слов Райво вообще не знал. Райво не ведал сомнений и считаться с мнением других полагал унизительным. Даже превратившись в спившегося голодранца, он не утратил королевских манер. Нет, я не жалею, что судьба свела меня с ним. Это были счастливые времена, которых хватит на всю жизнь. Поднявшись на верхний этаж, она стала судорожно рыться в ящиках в поисках фотографии Райво. Где-то должна ведь заваляться хотя бы одна. Нет. Неужели она сожгла все до единой? К чему вообще был этот идиотский жест? Что он изменил? Жалкая попытка обмануть себя. Иллюзия, что это удастся. Но не удалось. Были у меня мужчины и после него. Но ведь не их я видела рядом с собой, а одного Райво. Всегда Райво. Чего я хотела достичь, сжигая фотографии? Сжечь воспоминания? Хорошие или плохие, все они огнеупорны, как асбест. Воспоминания, связанные с Райво, самые прекрасные из всех, какие у меня есть. И ничего похожего никогда больше не будет. Ни одной фотографии она не нашла. Зайга стала гадать, у кого из ее подруг по техникуму мог сохраниться хотя бы один снимок. Чуть не бросилась обзванивать, но вовремя одумалась. Могут начаться пересуды, а это ей совершенно ни к чему. Тут ее осенило поговорить с фотографами из мира прессы. Немногие из них обращаются к спортивной тематике. Однако тот, кто взялся за это дело, уже не расстается с ним. Вне всякого сомнения, среди них есть ветераны, снимавшие и Райво Камбернауса в пору его расцвета. Ни один профессионал негатива не выбрасывает, они аккуратно сложены в его личном архиве и дожидаются какого-нибудь круглого юбилея, чтобы еще раз украсить газетные или журнальные полосы, оживляя события минувших лет. «Послушай, Камбернаус, вот что я сделаю. Твой снимок в натуральную величину я повешу на стену. Слышишь ты?» И вдруг она заплакала навзрыд. А шериф, с чисто собачьей интуицией, понимавший душевное состояние хозяйки, ластился к ней и отрывисто повизгивал.